«Бросай лучемет!» — крикнул Сапов, продолжая держать свой наведенным на пассажиров звездолета. Тим собрался бросить его под ноги, но Старпом опередил. «Сюда, ко мне бросай, и не вздумай выкручиваться!» Парень лишь скрипнул в бессильной злобе зубами и швырнул оружие к ногам Лерна. Было огромное желание кинуть его прямо в лицо, но Тим его подавил. Старпом, не сводя взгляда с людей, присел и поднял второй лучемет, после чего выпрямился и качнул сразу двумя стволами. «А ну, быстро вернулись на Мадиму!» И сверкнул злобным взглядом на Тима. «Ты тоже, сопля, это был твой последний выкрутас, запомни, за него ты мне потом ответишь, если доживешь, но еще раз что-то подобное». Он перевел взгляд на люк, где Боров продолжал целиться в голову сокурсника Тима. «А ты чего там застрял, где еще двое? Забирайте эти отбросы, а мне верните моего человека. Как он там, кстати, живой?» «Живой я», — отодвинув Борова, показался в люке Серж. Он прижимал к затылку ладонь, и между пальцами алела кровь, казавшаяся особенно яркой на фоне бледного лица выкруталы. Перейдя в шлюз стрижа, он, слегка покачиваясь, побрел к Старпому. Проходя мимо Тима, пират посмотрел на него с непонятным выражением во взгляде. Тиму даже показалось, что в нем было больше сожаления, чем злости. Хотя Серж, вероятно, сожалел, что не имеет возможности его прикончить. Выбрался из люка и Боров. Подошел к Сапову, кивнул и пробурчал. «Там уже не двое наших, один. Ну, это, как бы, если без звона, то гикаете того, насмерть. Короче, я и Лис теперь заправляем. Ну, это, как бы, понял, да, да я-то понял», — злобно проскрежетал Старпомовы. «А вот ты, мне интересно, понял, что вы учудили?» Махнул он лучеметом на стоявших тесной кучкой в шлюзовой камере людей. «Как вы вообще могли это все допустить? А мы-то чего?» — выкатил глаза Боров. «Если без звона, это же они закрутились. Они», — раздувая ноздри, шумно задышал Сапов. «То есть вы там просто так сидели, прокатиться решили? Да, в общем, слушай меня внимательно. Вот этот чмон», — вытянул он к Тиму лучемет, — «этот борзый выкрут поведет вашу Мадиму. И меня не крутит, сколько вас там осталось, двое или десятеро, но чтобы один все время был при нем и дышал ему в затылок, а второй пусть не сводит глаз с остальных, чтобы они опять у вас не закрутились. Или вам нравится быть дохлыми? А чего сразу дохлыми? Ты, что ли, самый крутяк? Да ты еще и тупой», — вздохнул Старпом. «Дохлым ты будешь не из-за меня, хотя мне уже этого хочется. Дохлым ты будешь, потому что вот они», — снова махнул он лучеметом на кучку пассажиров Мадимы, — «тоже очень сильно этого хотят, даже сильнее меня. Просто помните об этом с Лисом до тех пор, пока не привезете их на Эстер. А потом можете забыть, разрешаю. Еще вопросы имеются?» И Лерон завопил вдруг так, что брызги слюны долетели даже до Тима. «Забирай людей и уматывай без звона в свое корыто, недоумок. Я сейчас закрою люк и отстыкуюсь. Если вы не успеете убраться и вылетите в космос, Вселенной это пойдет только на пользу». Это был тот редкий случай, когда Тим был полностью согласен с Лероном Таминовичем Саповым. Правда, по его мнению, если бы компанию Борову и незнакомому пока Лису составили при этом еще и Старпом с выкрутал и Сершим, Вселенная стала бы еще здоровее и краше. Внутри звездолета было куда просторней, чем в спасательной шлюпке, но всех оставшихся в живых людей пираты держали в кают-компании, рассчитанной только для экипажа, так что тесно казалось и здесь. Тим пробежался глазами. 19 пленников, пассажиры и стюард со стюардессой, выделяющиеся желтой униформой. Значит, кроме того несчастного, которого убил Сапов, умерли и те двое, что были зажаты в люке. Ах, да, пленников не 19, а 20, ведь он теперь тоже в их числе, а пиратов лишь двое. Второй оказался невысоким, худым, гибким, с длинной рыжей шевелюрой, действительно похожей на лисицу. Наверняка Лис было его прозвищем, а не именем. Тим так и решил для себя их называть Боровым и Лисом. Десятикратный перевес в пользу пленных наводил его на кое-какие мысли, но у стражников было оружие, которое сводило разницу в численности на нет. Да и решатся ли люди, многие из которых после неудавшегося бунта были откровенно подавленными, а некоторые еще и физически ранены, на новую попытку отвоевать свободу, пока очень неясно. К тому же многое сейчас будет зависеть именно от него, Тима, ведь управлять звездолетом может лишь он один. Что толку пассажирам поднимать бунт, избавляться от своих тюремщиков, Если из самой тюрьмы они выбраться все равно не смогут, а доверять или нет ему они тоже пока еще не знают. Впрочем, стоп, Тим отыскал взглядом Кинорабела, вот же еще один человек, который не только знает его и может подтвердить остальным, что он не работает на пиратов, но и сам умеет управлять кораблем. Во всяком случае, теоретически должен уметь. Тим не помнил, успел ли Кин полетать на космолетах, или бросил учебу еще до практики. Если быть более точным, то даже не бросил, это Рабел говорил тем, кто не знал истинного положения дел, а был исключен из училища за поведение. Да, в голове у этого парня гулял порой ветер излишней вольности, но, насколько помнил Тимур, откровенно глупым Кин не был и наверняка усвоил азы управления космолетами с ударно-ядерными двигателями. Как бы то ни было, опираться в случае чего следовало в первую очередь на него. Рабел перехватил его взгляд и дружелюбно кивнул. Боров с Лисом, не остывшие еще после случившегося, переходя от одного к другому, орали на пленников и раздавали тычки соплеухами. Улучив момент, когда оба не смотрели в его сторону, Тим перебрался к сокурснику. «Ты как тут оказался?» – шепнул он. «Решил подработать», – ответил Кин. «Жить-то надо. Теперь, наверное, и не придется». «Ты погоди себя хоронить», – поморщился Тим. «Скажи лучше, ты же знаешь, как летать на уядах». «Ну, знаю», – помялся Рабел. «А почему ты им не сказал?» – кивнул Тим на пиратов. «Так бы и дрейфовали, пока на Гильвитиасе не поджарились. Потом бы, может, и сказал», – пожал Кин плечами. «Если бы совсем край, а так не хотел выпячиваться. Да и вообще, думал, что скоро спасут». «Ага, спасли уже», – буркнул Тим. «Вот он, спасатель, перед тобой», и прищурился, выхватив из сознания Тимона высказывание. «Знаешь, как раньше говорили, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Как ты на это смотришь? Могу я, если что, на тебя положиться?» Ответить Рабел не успел. Боров с Лисом, услыхав наконец их шушуканье, мигом оказались рядом. Боров схватил Тима за плечо и толкнул к своему напарнику. «Вот, Лис, зазырь, какой у нас теперь летало. Веди его к пульту, пусть заводит нашу леталку, и смотри за ним, как за девкой своей не смотрел, а то я тебя, если без звона, ну, это, как бы, вселенной на пользу, сам ты на польза», — обиделся Лис. Но Тим откнул стволом лучемета в спину и гаркнул ему в ухо. «Шагай, летало». Че встал, как обелиска. Глава 17. Коридоры и проходы Мадимы были в основном шире, чем в тесном пространстве спасательной шлюпки. Два человека вполне могли идти рядом, не касаясь плечами стен, но Лис продолжал вести Тима к пилотской кабине, находясь за его спиной, то и дело тыча в нее стволом лучемета. У Тима аж руки чесались, так и хотелось развернуться, намотать рыжую гриву пирата на кулак и долбить головой о стену, пока та не расколется. Сначала он сам удивился, испугался даже вспыхнувшей в нем кровожадной жестокости, но после того, что он перед этим увидел, такое желание было, пожалуй, оправданным. Эти два отморозка, Боров и Лис, перед тем, как задраить внутренний люк, ногами запинали к лежавшему в шлюзу трупу мужчины два других мертвых тела, а потом, раскачав за ноги и за руки, словно мешок с мусором, забросили туда и труп своего подельника. Они действительно обращались с людскими телами, словно с мусором, грязью, отходами, и это покоробило душу Тима, хотя ни Тимон, ни Тимур никогда не отличались особой чувствительностью и сентиментальностью. И все же для Тима даже мертвые люди оставались людьми, а вот Боров и Лис такими для него быть перестали, особенно после того, как, оставив в шлюзе тела, они с гнусными смешками и шуточками задраили люк и с нетерпеливым ожиданием стали смотреть в его иллюминатор. Тим не сразу и понял тогда, на что они с таким любопытством смотрят, чего ждут. И лишь когда Мадиму легонько качнуло, он понял, что отчалил саповский стриж. Тут же замигала аварийная сигнализация, и загремел механический голос. «Внимание! Открыт наружный люк шлюза номер 3. Давление в шлюзе – 0 атмосфер. Внимание! Открыт наружный люк шлюза номер 3. Давление в шлюзе». А оба пирата, вдавившись лбами в стекло иллюминатора, заглушая этот голос, заржали. «Ахаха! Как их, сечешь, вот уж налетаются, туда-сюда. Буа-га-га, зазырь, лисяра, гекта наши тут всех надрал». Тиму стало ясно, чего ждали и чему так радовались теперь пираты. Боров с Лисом наслаждались картиной, как с остатками воздуха выдуло в космический вакуум четыре мертвых тела. Они именно наслаждались этим, несмотря даже на то, что там был и труп их товарища. Нет, даже это было неважно. Какая разница, кем именно были эти люди, но вышвырнуть их тела, словно мусор, а потом любоваться этим, устроить соревнование, было не просто жестоко, но омерзительно, бесчеловечно. Поэтому и перестал Тим считать Борова с Лисом за людей. «Иди, иди, летала», — подталкивал его сзади Лис. «Ща ты полетишь, сечешь, не сам, вместе со мной. Ну, как бы вместе со всей этой мадамой». Пират захохотал и радостно принялся объяснять. «Сечешь, эту леталку звали Мадима. С какого лысого колена Мадима, никто не просик. Вот мы с Хряком и Гиком стали звать ее Мадама. Ну, вроде как телка такая выкрученная, сечешь. Скажи, прикольно?» Снова ткнул в спину стволом лучемета пират. «Уссаться можно», — буркнул Тим, обернувшись к пирату. «И не тычь меня, Шакс, а то не полечу». «Как не полетишь? Куда не полетишь?» — растерялся Лис. Даже лучемет опустил, но тут же опомнился, снова поднял, потряс перед Тимом. «Я тебе дам, туда-сюда, не полетит он. Я Хряку тогда скажу, и ты тогда знаешь, куда полетишь». «Хряк — это тот, второй», — усмехнулся Тим, мысленно аплодируя себе, что почти угадал с прозвищем пирата. «А чего это ты ему будешь говорить, звездец? Сам, что ли, не можешь со мной справиться? Силенок не хватает, или у Мишка, туда-сюда, маловато, туда-сюда», — растерянно заморгал Лис. Похоже, он и правда был, если не клинически слабоумным, то уж, мягко говоря, недостаточно умственно развитым точно, да еще и с поздним зажиганием. Вот и опять спохватился не сразу, замахнулся на Тима лучеметом. «Я тоже могу. Сечешь, у меня вот это есть, ща как шваркну, был ты один, а станет тебя двое». И пират самозабвенно заржал. Тим дал ему досмеяться, спешить ему было некуда, а потом сказал: «Давай, шваркни, и какой из двух меня потом поведет звездолет?» «Никакой», — ощерился Лис в торжествующей улыбке. «Оба тебя будут дохлыми». «Ты че, не просик?» «Да куда уж мне», — вздохнул Тим. «А тебе не кажется, что после этого Боров или как там его, Хряк тебя самого отправит полетать, прямо в космос, без скафандра? С какого лысого колена? Я же, туда-сюда, задохнусь без скафандра в космосе. Там воздуха нет, ты че, не знал? Да куда уж мне», — снова вздохнул парень. «Только вот ты мне поверь, что управлять звездолетом умею здесь я один. И если ты меня убьешь, то управлять им опять станет некому. И тогда Хряк убьет тебя, потому что сильно-сильно рассердится». «Просик, да он рассердится», — немного подумав, сказал Лис. «Лучше я не буду тебя убивать. Вот как же приятно поговорить с умным человеком», — сказал Тим. «Давай тогда дальше пойдем, чтобы я смог завести вашу мадаму и отвезти вас, куда нужно». «Никуда нужно, а на Эстер», — нахмурился пират. «Просик, в пилотской кабине этого космолета было тоже куда просторней, чем на спасательной шлюпке». Тим не соврал Сапову, когда говорил, что у звездолетов класса Тушкан, на которых ему доводилось летать с инструктором, тот же принцип работы, что и у варанов, каковым являлась Мадима. Но панелей управления у варана оказалось побольше, да и располагались они чуть иначе. В общем, Тим во всем разобрался, но повозиться пришлось долго, Лис уже начал нервничать. А потом с ним связался второй пират, и началась игра в испорченный телефон. Хряк спрашивал у напарника, почему Тим до сих пор не включил маршевый двигатель. Лис задавал этот вопрос Тиму, тот отвечал, рыжий тупица передавал ответ подельнику, безбожно перевирая термины и разбавляя их всевозможными туда-сюда, сечешь и прочими словами-сорняками. Все это делало и без того напряженную обстановку еще более нервной. Но в конце концов двигатель был запущен, звездолет лег на курс и начал ускорение. Пираты успокоились, и в кабине наконец-то наступила тишина. И, удивительное дело, на душе у Тима тоже вдруг стало спокойно. Не то чтобы совсем, но куда легче, чем было до этого. Во-первых, он был рад, что удалось разобраться с управлением варана, хотя особо и не сомневался, что справится. Во-вторых, ему было очень приятно, что на борту оказался сокурсник, пусть и не близкий друг, но все-таки родственная душа. В-третьих, где-то там, среди пиратов, у него был тайный помощник, а это уже давало какую-то надежду. Между прочим, надежда тоже была, настоящая, живая. Тим очень надеялся, каким бы каламбуром это ни звучало, что надежда на самом деле жива, и что, если удастся с ней как-то связаться, обязательно примет его сторону, пусть даже только морально. Но такая женщина, как она, вполне могла оказать и реальное содействие. Непонятно пока, как именно, но, короче говоря, Тим вывел для себя главное: он не один. А значит, не все для него было потеряно. Как говорится, аппетит приходит во время еды. Так получилось и с Тимом. Приободрившись, он стал думать о спасении, о том, как прилетят на Эстер, как он создаст вокруг себя группу людей, не просто мечтающих о свободе, но и готовых за эту свободу побороться. Думал и о том, как будет искать способы связи с Надеждой, как она примкнет к повстанцам и тогда, а что тогда, и почему именно тогда, а не сейчас, подумал вдруг Тим. Мысли в его голове закрутились с удвоенной силой. Главная из них была та, которую он недавно озвучил Лису. Управлять звездолетом умеет лишь он, то есть, по сути, в его руках сейчас было сосредоточено все. Долетит Мадима до Эстера и благополучно сядет, или промчится мимо и сгорит в испепеляющей короне 51-й Пегаса, зависело сейчас только от него, Тима. Но разве вариантов только два? Нет, еще можно пролететь рядом со звездой, ускориться в поле ее тяготения и умчаться в глубины Вселенной, где странствовать затерянной пылинкой до скончания века. Если не наткнуться на кротовую нору, последовало продолжение мысли. Тим призадумался. А что, мысль показалась ему неплохой. Ведь Мадима была космолетом класса Варан, то есть полноценным дыролазом, имеющим на борту оборудование, способное улавливать излучение, исходящее от МП-туннелей. Какая вероятность найти кротовую нору за то время, пока на звездолете не истощатся запасы воздуха, еды и воды? И тут сознание Тима разделилось надвое, что в последнее время происходило все реже и реже, как правило, лишь в исключительных случаях. Видимо, сейчас был как раз такой. Первым подал голос Тимон. А нахрена ее искать? Позади точно есть дырка. Причем такая, через которую можно вернуться домой. Шакс, восхищенно выдал Тимур. Да ты гений. Какой там гений, хмыкнул Тимофей. Это же проще пареной репы, а все гениальное просто. Во всяком случае, так говорят. Но вот это твоя идея, закрутись, какая простая и в то же время. Так, слушай, это не только просто, но и сделать это можно в два счета. Вся инфа о полете в эту сторону, с координатами, режимами работы и прочей чухней, уже есть в системе. Нужно лишь сделать разворот, а потом запустить программу в обратной последовательности. И мы дома. Да, но за нами следит этот рыжий дебил. Можно подумать, он поймет, что мы делаем, если начнем. Не успел Тимур закончить фразу, как сидящий в соседнем кресле рыжий дебил ткнул пальцем на обзорный экран. О, зазырь, че это, туда-сюда, Эстер, на экране планета назначения и впрямь уже была видна не в виде маленькой звездочки, а тоже маленького, но вполне различимого шарика. Нужно было срочно решать, что ответить пирату. Если подтвердить, что это Эстер, то повернуть уже не получится, каким бы тупым Лис ни был, он увидит, что конечная цель пропала, и поднимет тревогу. Если же соврать, тогда разворот нужно будет начинать немедленно, иначе космолет скоро приблизится к планете настолько, что даже дурак увидит, что это такое. Но кто его знает, вдруг Боров окажется сообразительней Лиса и почует неладное, даже если рыжий напарник поведется на обман. Что если Боров, который и хряк, тоже изредка поглядывает на обзорные экраны, ведь они имеются не только в пилотской кабине. И что если он точно знает, что яркий шарик впереди, это именно Эстер, а когда в очередной раз его там не увидит, сразу все поймет, пусть даже не сразу, пусть через день, через два-то уж точно поймет, поскольку лететь до кротовой норы нужно неделю. Нет, затевать побег можно было, лишь нейтрализовав перед этим охранников, но для этого требовался подходящий случай, а времени оставалось все меньше. Да и каким должен быть тот случай, чтобы реально помог осуществить задуманное? Это уже нечто из области невероятного. Однако порой случается так, что то, чего ты очень ждешь, но что кажется практически невозможным, все-таки происходит. Причем весьма быстро, даже стремительно. Не успел Тим ответить на заданный Лисом вопрос, как из-за открытой двери в кабину, не таким уж простаком был рыжий дебил, связанное с безопасностью все же учитывал, донеслись хоть и далекие, но явно тревожные голоса. Кто-то кричал, кто-то даже будто визжал. «Сходи-ка, глянь, что там», — сказал Тим. «Ага», — вскинулся Лис. «Колено тебе, Лысого. Я туда, а ты?» Пират замахал руками, подбирая слова. «А я туда-сюда», — не удержался парень от подколки. Но тут же принял серьезный вид. «Сходи, сходи, куда я денусь? Видишь?» — кивнул он на экран. «Уже почти прилетели. Ты ведь правильно сказал, это Эстер. Все равно не пойду, замотал лис рыжей гривой. «Хряк закрутится, что я тебя одного оставил. А если там как раз хряк один от всех отбивается?» Ляпнул Тим и лишь затем подумал, что это может оказаться правдой. Но тогда посылать к нему помощь было бы непростительной глупостью. И он поспешно сказал: «Шучу я. Кто на хряка может дернуться? Он же их сразу почекает на жареные ломти. А вдруг?» Насупился рыжий пират. «Ты вот че, ты, туда-сюда, вруби как везели оттуда». Тим, говоря откровенно, едва со стыда не сгорел. Ведь прекрасно же знал, что из пилотской кабины можно наблюдать за всеми отсеками корабля, а вот, какой-то хилый недоумок ему это подсказывает. С другой стороны, если и впрямь окажется, что хряк в беде, то лис побежит его выручать. «Ну так и ладно», — завопил Тимофей, сознание Тима опять раскололось. «И хорошо, что побежит. Развернем сразу корабль, и звездец, тоже за ним, а там рабахи помогут». «Должно сработать», — сказал Тимур. «Если скажем, что летим домой, рабахи костьми лягут. Может и не придется костьми, может одного гада уже шлепнули, а второй сам лапки кверху задерет. Сейчас посмотрим», — пробормотал Тимур в поисках изображения с камер кают-компании. Вскоре картинка была уже на экране. Хряк стоял возле стены, наведя лучемет на подступающих к нему тесным полукольцом людей. Другой лапищий пират прижимал к себе единственную на борту девушку, стюардессу. Одежда с нее была частично сорвана, и девушка, истерично рыдая, пыталась прикрыть рукой обнаженные груди. Вот кто-то из пассажиров с отчаянным воплем рванул прямо на хряка. Тот выстрелил, и убитый смельчак повалился назад, но не упал, его подхватили двое и, прикрываясь как щитом, продолжили идти к насильнику. Боров выпустил яркий луч, но тот угодил в труп. Выстрелил снова, уже по ногам наступавшим, и один из них упал, но щит успел перехватить кто-то еще. У Тима возникло дикое желание мчаться туда, чтобы помочь восставшим. Если бы не вспыхнувшая в нем граничащая с невероятным отвращением ненависть, если бы разум Тима оставался хоть сколько-нибудь холодным, парень бы, возможно, сумел поступить по-настоящему правильно. Вырвал бы из рук растерянного лиса лучемет, нейтрализовал бы рыжего пирата и уже после этого, вооруженный, отправился бы расправляться со вторым. И все бы с большой вероятностью получилось. А так он лишь успел вскочить с кресла, но тут же был остановлен выкриком лиса: «Сидеть, я сам его спасу». Не все было потеряно, и теперь можно было рискнуть и броситься на пирата. Но Тим на пару мгновений оказался шокированным невероятной логикой лиса, а затем в дверном проеме мелькнула лишь рыжая грива. Тим все же собрался метнуться следом, но быстро понял, что момент упущен. Оставалось лишь воспользоваться случаем и развернуть звездолет. Казалось бы, развернуть летящий звездолет, что тут такого? К примеру, Тимон именно так и думал. Теперь, когда нужно было использовать на практике профессиональные умения и навыки космолетчика, объединенное сознание Тима не очень годилось, часть, принадлежащая Тимофею, который не обладал даже задатками нужных знаний, хоть и узнавала все нужное почти мгновенно, но вот именно, что только почти, а здесь и сейчас требовалось принимать порой действительно мгновенные решения, поэтому их снова было двое, Тимур и Тимон. Первый управлял звездолетом, второй с большим любопытством за этим наблюдал. Точнее, Тимур пока ничем не управлял, а лишь готовился, принимал нужное решение, в том числе и отвечая на тот самый незаданный, но вполне читаемый в сознании Тимофея вопрос: что сложного в том, чтобы развернуть звездолет? Волей-неволей у человека, жившего в первой половине 21 века, при этом срабатывал стереотип, связанный с управлением автомобилем. Разумеется, пилоты самолетов рассуждали бы чуть ближе к существующим реалиям, но пилотом Тимон точно не был, и его знания в этой области ограничивались слышанной в старых кинофильмах фразой «от винта», а развернуть автомобиль в его представлении было совсем несложно. Сбросил скорость, повернул в нужную сторону руль, и опять газу до полика. Но в том-то и дело, что звездолет, мчащийся в пространстве со скоростью, близкой к 1/20 от световой, до 1/10 с учетом относительно небольшого расстояния, Тимур не стал разгоняться, не так-то просто затормозить. Точнее, не так-то быстро. Резкое торможение вызвало бы такие перегрузки, с которыми не справились бы антигравы, и люди бы погибли, да и имеющийся двигатель попросту не мог развивать нужную для такого маневра тягу. То есть, даже сбрасывая скорость максимально быстро при имеющихся возможностях, на это все равно пришлось бы затратить не один час. При этом корабль продолжал бы приближаться к эстеру, и его непременно бы заметили пираты, С Фроста уж точно. И пока бы он разворачивался и вновь набирал скорость, тоже прошло бы какое-то время, за которое их вполне могли перехватить, во всяком случае, уничтожить. Поэтому Тимур принял решение осуществить плавный разворот, сбросив скорость лишь незначительно. Полностью развернуться при этом удастся лишь часов за 10, зато Фрост и Эстер будут при этом оставаться достаточно далеко, чтобы с них можно было догнать Мадиму на спасательных шлюпках класса «Стриж». Насколько Тимур понял, космолетов более серьезно класса у пиратов не имелось, и одной из причин похищения конкретного этого звездолета было как раз пополнение пиратского космофлота кораблем класса «Варан». Правда, у пиратов имелся на данный момент космический грузовик «Ава», но Тимур сильно сомневался, что им бы воспользовались для перехвата, ведь это значило бы снять с грузача маску приличия, в открытую, можно сказать, объявив его собственностью пиратов. Но тогда, конец не только легальному прикрытию, которым являлись лесоперевозки, но и прекращение самой продажи леса, как легальной, так и контрабандной, что обрубило бы для пиратов основной финансовый поток. Поэтому Тимур был на 99% уверен, что пират Дмитрич с Лероном Таминовичем поскрипят зубищами, но все-таки утрутся и смирятся с потерей, а подставлять Аву не станут. Короче говоря, Тимур решился именно на этот, плавный и длительный маневр. Он принялся совершать нужные расчеты и вводить получаемые данные в систему управления корабля. Звездолет Мадима начал менять курс. Даже для наблюдателей с Фроста или Эстера, следи они сейчас за кораблем, это было бы почти незаметно. Разве что точные приборы зафиксировали бы изменения, а уж для пассажиров космолета, включая их охранников, это стало бы известным и подавно еще очень нескоро. Но теперь, когда данные были введены, Тимур с Тимоном снова стали едины, все равно волновался. Ведь нельзя было отрицать, что за Мадимой на самом деле следят с одной из планет с помощью точного оборудования, и тогда изменение курса станет известным пиратам вот-вот, если уже неизвестно. В этом случае они, Тим нахмурился, когда он с помощью сознания Тимура размышлял, что в погоню за ними вряд ли отправит лесовосову, он был, вероятнее всего, прав. Но он не учел одного, что теперь сразу же подсказало объединенное сознание, оправдывая тем самым поговорку, что одна голова хорошо, а две лучше. Так вот, он подумал вдруг, что пиратам за Мадимой совсем не обязательно гнаться. Им достаточно передать информацию находящимся на борту Хряку и Лису, а те уж постараются убедить его вернуть корабль на прежний курс. Правда, в этой теории имелся большой пробел. Как именно могли связаться между собой пираты, если средства связи имелись лишь в пилотской кабине? Значит, нужно не допустить возвращения Лиса в кабину. Тим поморщился и скрипнул от досады зубами. О чем он вообще думает? Конечно, нельзя допускать возвращения. Нужно вообще как можно скорее нейтрализовать обоих выродков, ведь он же и собирался после ввода данных на разворот идти на помощь восставшим пассажирам. Тим вскочил с кресла, и в тот самый момент в дверном проеме показался человек. В первое мгновение Тиму показалось, что это вернувшийся Лис. Парень уже приготовился к бою, как понял, что в пилотскую кабину ворвался его старый знакомый, Кинрабел. Тот был до крайности возбужден, помятый, всклокочен. «Там», отдуваясь, заговорил он. Хряк едва не изнасиловал Хельгу Терин. Ему успели помешать, но сейчас там. Кин прервался на судорожный вдох. Мы пытались его убить, но вмешался второй и стало совсем тухло. А я испугался за тебя. Тут взгляд Рабела упали на экран с введенными Тимом данными, и глаза его округлились. Что это? Ты? Что ты делаешь? Ты сменил курс? Обмануть пусть и бывшего, но все же курсанта космолетного училища было бы в данной ситуации сложно. Да Тим и не собирался обманывать своего единственного на этот момент союзника. И он сказал: «Да, Кин. Я сменил курс, мы вернемся к той дырке, откуда пришла Мадима, и вернемся на Землю, но это безумие», — схватился за голову Рабел. «Ты всех нас погубишь, с какого лысого колена, главное сейчас узвездярить тех двух укушенных. Шакс, идем скорее к остальным, скажем, что возвращаемся домой, это их вдохновит, и мы справимся». «С чем справимся? Голыми руками и этим твоим вдохновением, с двумя лучеметами? Ты что, не слышал меня? Там все уже кончено, как минимум двое убиты. Если мы сейчас туда пойдем и ты скажешь о смене курса, это еще больше накрутит Хряка с Лисом. Ты можешь рисковать собой, но не чужими жизнями, Тимур». Слова сокурсника привели Тима в замешательство. Если все обстояло именно так, как он сказал, то вмешаться сейчас и впрямь было чревато новыми смертями и вообще не привело бы ни к чему хорошему. Тут он вспомнил, что можно ведь посмотреть, что творится в кают-компании. Занявшись навигацией, он задействовал центральные экраны и не следил больше за событиями внутри корабля. «Глянем сейчас, как там дела», — сказал он. «Если остался хоть какой-то шанс, я иду туда, звездец. Да я уверен, что многие, если не все, ради свободы рискнут жизнями. Вот ты разве нет?» Тим собрался уже перевести один из экранов на нужную камеру, как почувствовал в голове знакомое тараканье шевеление. Кто-то задействовал кнут. Глава 18. Ментальный кнут, которым пираты планировали управлять строптивым пленником, по-прежнему не работал в полную силу. В принципе, он вообще не работал, всего лишь подавал не очень приятный, но вполне терпимый сигнал о том, что он задействован. Тим полагал, что его неизвестный доброжелатель легко мог бы сделать и так, чтобы кнут не срабатывал совсем, но тогда бы Тим не знал, когда следует на него реагировать, и пираты сразу бы обо всем догадались. Сейчас Тима удивило другое. Он полагал, что задействовать кнут может лишь тот, в чей чип загружена соответствующая программа. Ничего странного не было в том, что кнутом, пусть и вхолостую, но вполне однозначно и целенаправленно щелкали Сапов и Серж. Разумеется, они имели в их чипах эту программу. Но кто мог задействовать ее здесь, на Мадиме? Или он упустил момент, когда Сапов загрузил со своего чипа нужный код на их чипы Хряка и Лиса? Но ведь нужно еще было пояснить это действие и словесно, а такого точно не было, он бы услышал. Или же это сделал Серж, когда валялся с ушибленной башкой по ту сторону люка, где находился как раз и Хряк. Несколько странно, но все же правдоподобно. А еще, быть может, эта программа была уже давно прошита в ИД-чипах всех пиратов, ведь кнут мог иметь не один лишь Тим, а и другие особо важные пленники. ВИП-пленники, хохотнуло в части сознания Тимофея. Этот вариант показался Тиму наиболее разумным, и он даже слегка успокоился. Хотя какая, казалось бы, разница, откуда у здешних отморозков рукоять кнута. Важным было то, что они могли им пользоваться, а значит, следовало реагировать. Но сейчас в пилотской кабине рядом с Тимом был только бывший сокурсник Кинрабел. Лис или Хряк, скорее, все-таки Лис, был где-то поблизости, раз уж кнут сумел дотянуться, но пока еще Тима не видел. И было уже, к огромному сожалению, ясно, что восстание подавлено, поскольку один из пиратов здесь, почти здесь. И вот что же теперь было делать, начинать стонать и закатывать глаза от боли. Но как это воспримет Кин? Не подумает ли, что Тим рехнулся или, что еще хуже, ломает перед ним комедию? Или же включить страдания лишь когда в кабину войдет Лис? Но Кин в таком случае может удивиться еще сильнее, а то и вообще ляпнет что-нибудь вроде: «Ты чего?» При виде этой Хари закорежила. Лис хоть и дебил, но может догадаться. И вообще, Кин хоть и сокурсник, но все же не близкий друг. Кто его знает, что у него внутри? Вдруг он вообще за свою жизнь трясется и пиратом начнет подпевать? Тиму стало стыдно за подобные мысли, но все же он решил подстраховаться. А потому сморщился и негромко, чтобы сильно не пугать Рабела, застонал: «Ты чего?» И впрямь спросил тот, но испугался, похоже, не столько за Тима, как за саму ситуацию, потому что торопливо заговорил, оглядываясь на дверь: «Давай, давай, возвращай прежний курс, надо успеть, пока эти не прочухали». Тим хотел было сказать, что наверняка уже и так прочухали, неясно, правда, как, иначе с чего бы стали щелкать кнутом, но про кнут он все же решил пока Кину не говорить, поэтому быстро отменил команду на разворот и вернул в систему прежние данные. Лис почему-то все не шел и не шел, и между прочим, тараканы в голове угомонились. Пират что, сделал свое дело и вернулся в кают-компанию? У Тима вдруг закралось подозрение, что тот затаился под дверью и слушает, о чем говорят двое пленников. Скорее всего, это было начинающейся паранойей, но с другой стороны, почему же пират не идет? Тим решил подстраховаться. Очень уж не хотелось, чтобы эти гады знали, что они с Кином знакомы. Это был какой-никакой козырь. И Тим, подмигнув сокурснику, заговорил: «Как, ты сказал, тебя зовут?» «Ким?» Кин ответил, нахмурившись: «Рабел». Не совсем, видимо, понял, что задумал собеседник, но хоть не стал выказывать удивление, и то хорошо. И Тим продолжил: «Ага, Кин, а я, Тим. Короче, я уловил, дяде нужно слушаться, они не любят, когда кто-то выкручивается, могут сделать больно, или вообще навсегда успокоить. так ведь я и не выкручиваюсь. Ты же сам видишь, я сижу себе, на циферки поглядываю. Циферки хорошие, значит, летим мы правильно, туда, куда нужно. Надо не куда нужно, а на Эстер. Ворвался в кабину рыжий лис. Неужто и правда подслушивал под дверью? Пират выглядел так, словно его долго крутили в древней стиральной машине 21 века, причем в грязной воде. Потный, растрепанный, со слипшимися в сосульки волосами, в расхристанной, испачканной, кое-где даже порванной одежде, с расцарапанным лицом и начинающим наливаться под левым глазом фингалом. Он увидел Рабела и замахал руками, в одной из которых по-прежнему держал лучемет. «А ты что здесь забыл? С какого лысого колена ты здесь выкручиваешься? Тебе ухо отрезать или нос?» Навел он на киноствол. «Мне не надо», — сглотнул, пятясь к двери, Рабел. «Ничего не надо резать. Я только пришел за ним присмотреть. Ты ведь ушел туда, вот я и пришел. Вдруг бы он убежал? Куда бы он убежал?» Загоготал лис. «Вокруг же космос. Ты че, не знал? Он же не твердый. Как по нему бегать?» Пират резко перестал смеяться и посуровил. «Это ты у меня сейчас, туда-сюда, побежишь». И снова навел на кинолучемет. Тиму стало не по себе. Кто его, этого идиота, знает? Пристрелит сейчас парня. И он вмешался. «Давай, давай, пристрели его, правда. Чего он за мной следит? Что его теперь, награждать, если он вам с хряком помогает?» «Да», дернул стволом лучемета лис. «Какого лысого колена ты нам помогаешь?» Пират вдруг задумался, а потом опустил оружие. «Не, ты это, туда-сюда, помогай, только не этому», — мотнул он головой на Тима, «а этому», — ударил он себя кулаком в грудь. «И тогда я тебя не убью. Достойная награда», — подмигнув Кину, — сказал Тим. «На стену не повесишь, зато в жизни пригодится». Кин ушел, а пират, захлебываясь от восторга и гордости, поведал Тиму, как они с Хряком туда-сюда вдвоем расправились с огромной кучей врагов. «Теперь вас еще меньше стало», — торжественно объявил лис. «Того и эту шваркнули. За бортом, туда-сюда, кувыркаются. Не хотела с Хряком, вот пусть теперь с этим». И пират заржал над своей супершуткой, видя, что Тим не смеется, пояснил. «Он же труп, просик, он не может того самого». Лис опять начал смеяться, но прервал сам себя. «Она тоже труп. О, я просик, чего ты? Не знаю, что ты там просик», — процедил Тим. «Только вот я что-то просечь не могу, чего ты так радуешься, что нас меньше стало. На Мадиме изначально было, как я понял, 26 рабов и 5 членов экипажа, всего 31 человек, если ты считать не умеешь. И ваши главари ждали, что вы привезете им 31 раба, так?» «Ну», — начал хмуриться не въехавший еще в мысли Тималис, «а теперь вы везете им только 17, не считая меня, потому что меня потом уже сюда доставили». «Сечешь?» «Ну», стал совсем хмурым пират, «еще и наших двое, насрать на ваших, и мне, и командирам вашим гребаным тоже, но вы потеряли 14 потенциальных работников», размеренно и четко проговорил Тим, но сорвался, заорал, «вы убили 14 человек, уроды, и вы же теперь над этим регочите, я лично расскажу вашим шаксанутым главарям, как ты ржал, что везешь им меньше людей, чем они ожидали, просик, дебилой и ржавый». Просик, в одно мгновение смертельно побледнел лис. «А как теперь? А что, их ведь теперь никак, туда-сюда. Слушай, ты не говори никому, что я ржал, ладно, а я тебя бить не буду, и хряку не разрешу». А, по исцарапанному, помятому лицу пирата, смешиваясь с крупными капля выступившего пота, потекли слезы. Лис начал, давясь соплями, всхлипывать, в итоге, подвывая, зарыдал и упал возле кресла Тима на колени. «Не говори ей». Тиму стало очень противно, едва не стошнило, он отвернулся к экранам, и только теперь до него дошло, что лис ничего не сказал ему о попытке разворота, ведь самое время было поторговаться. «Ты не говори о моем грешке, я не скажу о твоем». Он что, и не знал, получается, или просто забыл обо всем с перепугу? Тим глянул назад, лис все еще стоял на коленях, будто молился, и тихонечко поскуливал. «Встань», — брезгливо произнес парень, «а ты не скажешь?» «Не скажу. Если будешь хорошо себя вести, я буду», — подскочил пират. «А как, что, туда-сюда, нужно делать? Бить я тебя не буду, я уже сказал». «Бить», — развернулся к нему Тим. «Шакс, а ты попробуй». «Не», — отступил на шаг лис. «Я же сказал, а я тебе вот что скажу. Если ты вдруг захочешь меня бить, то давай, не стесняйся. Только без лучемета, один на один. Серьезно, я разрешаю. Только не плачь потом». «Уловил?» Уловил, затряс рыжей гривой пират. А можно я не буду? Можно. А сейчас слушай главное. Если ты хотя бы пальцем тронешь кого-нибудь из людей на этом звездолете, то как только мы прилетим, я сразу доложу вашим главным сам знаешь о чем. Просик, просик, туда-сюда, а хряка трогать можно? Вот с хряком можешь делать все, что тебе хочется. Хоть на фарш его поруби. И проследи, между прочим, чтобы он тоже руки не распускал. А как, он же там, а я тут. Ну так иди к нему, мне нянька не нужна. Не, хряк тогда рассердится. Давай я отсюда за ним послежу, с экрана, давай, следи. Но как увидишь, что у него лапы зачесались, сразу беги и напомни ему, что он не просто бьет пленных, а портит имущество своих хозяев. Тиму, конечно, было неприятно называть людей имуществом, но он понимал, что так, возможно, хоть немного сможет облегчить их участь. И ему было очень обидно, что не удалось их спасти по-настоящему. Но все-таки он не терял надежды, что это удастся осуществить на Эстере. Там это будет сделать куда сложнее, но к трудностям он был готов. В конце концов, умирать со сломанной ногой в ледяной пустыне было страшнее, и остаток пути прошел спокойно. Возможно, Лис выбрал случай и намекнул Борову, что кое-кому может очень не понравиться, как мало осталось людей на борту, а может и сам хряк что-то наконец понял, только он никого больше не тронул. Да и сами пленные потеряли, видимо, надежду на спасение, приуныли, и на рожон больше не лезли. Когда Тим после торможения приблизился к Эстеру и вывел Мадиму на круговую орбиту, он сам почувствовал нечто похожее на уныние. Не так давно он покинул эту планету, надеясь, что обрел свободу, и вот он снова здесь, уже в качестве пленника. Связался с Тимом Сапов, наверное, это поручили сделать именно ему, потому что Тим был с ним знаком, а значит, может быть, меньше станет выкручиваться, как сделал бы это перед незнакомцем. С другой стороны, повыкручиваться, или, как бы сказал Тимон, повыделываться ему больше хотелось как раз перед скотиной Старпомом. Тим лично видел и прекрасно теперь знал, что тот из себя представляет. Не просто жулик, пусть и большого масштаба, не хитрожопый нарушитель законов, таможенных, экономических, пусть даже и уголовных, но еще и гнусный рабовладелец, как минимум поставщик рабов, а самое мерзкое и страшное. Он был хладнокровным убийцей, но и с Лираном Саповым Тим выкручиваться не стал. Во-первых, он знал, что теперь и сам он несет ответственность за 17 человек, хряк с Лисом не в счет, и должен посадить звездолет так, чтобы они не пострадали. А во-вторых, Тим просто устал, физически и морально. Поэтому, получив от Сапова координаты посадки, он повел корабль на снижение. Когда Мадима вынырнула из-под облаков, Тим увидел далеко впереди прямо по курсу проплешину в бирюзовом с изумрудным оттенком лесу Эстера. Сначала он подумал, что туда ему и предстоит садиться, но спустившись еще ниже, он увидел на проплешине другой звездолет. Это была Эва, и Тим сразу узнал место. Именно тут, под слоем почвы, было подземное лесохранилище пиратов. Выходит, Эва загружалась здесь левыми бревнами, и что-то подсказывало Тиму, что объем именно этого леса и был для грузовика основным. Но разбираться в пиратской логистике было сейчас не досуг. Тем более, сверившись с данными, Тим понял уже, что садиться ему нужно не здесь, а чуть дальше, буквально в 2 километрах, где в лесном массиве тоже виднелась проплешина, несколько меньших размеров, чем это. Посадка прошла успешно. Стоило опустить трап, как по нему тут же забухали шаги встречающих. Тим уже был среди остальных пленных, когда в кают-компанию вошел в сопровождении 2 вооруженных лучеметами бугаев мужчина. Он не носил спецкостюм, был одет лишь в легкий серый комбинезон, оттого разглядеть его удалось хорошо. Вошедший был, можно сказать, средним по всем показателям. Выглядел 40-летним, под 1,70 м ростом, обычного телосложения, с русого цвета короткой прической, невыразительным лицом с глубоко посаженными глазами. Говорил он тоже как-то средне, не тихо, но и не громко, без явных командных ноток, но вполне строго, а скорее, деловито и сухо, без эмоций. Жестикуляцию он при этом тоже не использовал, руки держал за спиной. Сказал же он следующее: «Добрый день, вы прибыли на планету Эстер. Теперь это ваш дом навсегда, привыкайте. Привыкать придется к жаркому климату и удвоенной по сравнению с Землей силой тяжестью. И сделать это желательно скорее, потому что вам придется в этих условиях очень много работать. Главный вид деятельности – лесодобыча и деревообработка. Но сейчас вашей первоочередной задачей будет сделать подземный ангар для звездолета, на котором вы прибыли. Грубо говоря, нужно будет вырыть очень большую яму. Сейчас вас проводят на нашу тоже находящуюся под землей базу, где вы теперь и будете жить. Да, забыл представиться. Меня зовут Тигр Котиков. Любить и жаловать не имеет смысла, но и смеяться не рекомендую. За это последует жестокое наказание. Предлагаю называть меня просто Кот. Насчет наказаний. Они действительно будут жестокими и непременно последуют за любое, даже самое маленькое нарушение правил. С ними вы будете ознакомлены в самое ближайшее время. После этих слов Тигр Котиков развернулся и покинул кают-компанию. Сознание Тима разделилось. «Мы попали», — угрюмо сказал Тимур. «Полный звездец», — согласился Тимон. Оба отчетливо осознали, что неприметный, внешне спокойный Котиков определенно был тигром не только по имени, причем тигром коварным и злобным. На пиратской подземной базе пленников разместили в камеры-одиночки. Именно такое определение всплыло в сознании Тимона, когда Тим увидел то узкое, тесное помещение, в котором его закрыл конвоир. Да, это очень напоминало тюремную камеру, виденную Тимофеем в кино. Причем камеру не 21-го даже, а начало 20-го, а то и более ранних веков. Дощатые нары, такой же грубо сколоченный из досок столик, деревянная же, но из досок потолще дверь с зарешеченным окошком. Стены же, пол и потолок были и вовсе земляными, правда почва была стекловидной, гладкой и твердой, вероятнее всего камеры вырезали плазменными резаками большой мощности. В противоположных углах подземной комнатушки, одно в потолке, другое в полу, было два примерно одинаковых в диаметре отверстия. Наверху для вентиляции, внизу, для отправления естественных нужд. Тимон даже сделал поправку к своему мнению насчет камеры. Это точно не 20-й и даже не 19-й век, а самое что ни есть глухое средневековье. Правда, если учесть, что доски, из которых были сколочены нары и столик, выпиливались из местных деревьев, то стоимость такой камеры приближалась к дорогим хоромам зажиточного землянина, но утешало это почему-то мало. Оказавшись в одиночестве, Тим первым делом попробовал связаться с обитателями соседних камер. Постучал ногой в стену, громко крикнул в сторону вентиляционного отверстия. «Эй, слышит меня кто-нибудь?» Результатом стало лишь то, что за решеткой двери показалось угрюмое лицо охранника. «Че орешь? Хочешь, чтобы я зашел?» «Еще не соскучился», — буркнул Тим. Он не сомневался, что один на один справился бы даже с более сильным противником. Он и так-то не был слабаком, а уж теперь, с армированными тунитями мышцами, нужен был редкий силач, что смог бы оказаться в рукопашной схватке хотя бы ему равным. Но Тим понимал, что если охранник по-настоящему рассердится, то или позовет кого-нибудь на помощь, или, что скорее, применит оружие, не смертельное, разумеется, а что-нибудь вроде электрошокера, тот же лучемет, выставленный на минимальную мощность. Да и вообще, просто так злить охрану было глупо. Зачем привлекать к себе дополнительное внимание? Нужно стараться быть как можно незаметнее, вести себя так, чтобы тебя не считали непосредственной угрозой. Потому что иначе будет куда труднее сделать что-то действительно стоящее. Совершить побег, поднять восстание. Там видно будет, что именно, но Тим не сомневался, что он обязательно что-нибудь предпримет. Лучше погибнуть в попытке обрести свободу, чем гнить в этой могиле заживо. А еще лучше, спастись не только самому, но и помочь в этом другим пленникам. Нет, даже не лучше, а именно так и нужно сделать, иначе совесть не даст потом спокойно жить. И он как можно более дружелюбно добавил: «Это я так, акустику проверял». «Че, петь собрался?» — насторожился охранник. «Только попробуй, сразу по-другому у меня запоешь». «Нет, не буду петь, и кричать больше не буду», — сказал Тим и с виноватым видом опустился на нары. Ему было до отвращения к самому себе противно, но, к счастью, оба парня, ставшие теперь одним, и поодиночке, и вместе начали в конце концов понимать, что порой нужно переступить через самого себя, через свои дурацкие принципы, чтобы совершить не то, что хочется или не хочется тебе самому, но что является действительно правильным. Сделай он сейчас глупость, потешь свое самолюбие, и в итоге пострадает не только он сам, но и люди, свобода, а то и сама жизнь которых зависит теперь от него. «Может, я наконец повзрослел?» — подумал вдруг Тим, и оба парня независимо друг от друга мысленно на это ответили. Вот бы отец-то порадовался. Кормили в подземной тюрьме на удивление сытно, хоть и не особенно вкусно. Впрочем, это имело вполне практическое объяснение. С учетом того, что на Эстере была повышенная сила тяжести, пиратам, чтобы иметь хоть на что-то пригодных рабов, волей-неволей приходилось их хорошо кормить. Но даже несмотря на это люди с Мадимы, особенно в самые первые дни, выглядели как сонные мухи, зачастую просто падая от усталости на землю. Работа была организована следующим образом. Основное углубление в почве делалось с помощью большого резака, управляемого кем-то не то из пиратов, не то из работников более высокой категории, чем просто рабы. Но там и действительно требовалось умение. Еще двое работников управляли эдакими летающими самосвалами с антигравами, которые забирали и отвозили в сторону вырезанные земляные куски. Эти трое были одеты в спецкостюмы, да и труд их не был физически тяжелым, поэтому они работали в среднем часов по 7-8 в день, не меняясь. Часть же вновь прибывших, неквалифицированных рабочих, точнее, просто рабов, занималась подготовкой места под земляные работы. Спиливали мешающие деревья, выкорчевывали пни, вырубали мелкую поросль. Другая часть людей подчищала в вырастающем котловане за большим резаком, устраняла неровности, где-то подрезая, где-то, наоборот, закапывая и утрамбовывая. Некоторые использовали в работе обыкновенные лопаты, но многим приходилось пользоваться промышленными резаками, вроде того, что некогда использовал при рубке лесотин. Разумеется, за рабахами с резаками пристально следили охранники, у которых наготове были уже не промышленные, а самые что ни на есть боевые лучеметы. Тима, как наиболее сильного, для которого удвоенная тяжесть не была теперь помехой, в основном использовали на выкорчевке, хотя привлекали и на любые другие работы, где требовалась мощь его армированных мышц, и он был этому даже рад. Во-первых, он бывал везде и имел практически полное, во всяком случае внешне, представление о ходе работ, знал, где что находится и куда что ведет. А во-вторых, он имел возможность, пусть и немногословно, лишь когда не видят и не слышат охранники, общаться с другими рабахами. Тем более оказался плюсом на первый взгляд казавшийся минусом факт, что работать ему из-за его физических данных приходилось вдвое дольше, чем быстро выматывающимся людям, у которых, разумеется, не было внутри тунитий, а спецкостюмов для них у пиратов тоже не нашлось. Таким образом, Тим за одну свою смену трудился с рабочими сразу из двух, поэтому имел вдвое больше возможностей для общения, и он эти возможности старался использовать по максимуму. Наипервейшей задачей, которую Тим поставил для себя, было познакомиться со всеми, а заодно аккуратно прощупать почву. И не только буквально, с помощью лопаты и трамбовочной биты, но главным образом, узнать, кто как настроен по отношению к пиратам и к своей будущей судьбе. Тим должен был знать, на кого он мог положиться в своих планах борьбы за свободу. Глава 19. В первую очередь Тим решил поговорить с Кином Рабелом, все-таки это был единственный человек, которого он знал еще до текущих событий, и которому пусть и не как самому себе, но все-таки мог доверять. Тим почти не сомневался, что Кин поддержит идею об освобождении, возможно, даже что-нибудь подскажет, или по крайней мере поможет опросить остальных пленных. В любом случае Тим решил начать с Рабела, но почему-то так выходило, что он никак не мог попасть на работы в то место, где трудился Кин. Мало того, он его даже издали не смог ни разу увидеть. Тим уже начал переживать за сокурсника, не попался ли тот под горячую руку кому-нибудь из пиратов, или, может, заболел, а то и еще хуже. Дальше додумывать не хотелось, и однажды Тим не выдержал, спросил у конвоира: «Кин Рабел, знаешь такого, что с ним?» Пират уставился на парня с таким видом, будто с ним заговорила статуя. «Че ты там вякнул? Закрой гундосник и работай. Я не могу нормально работать, пока не знаю, что случилось с моим знакомым», — придумал объяснение Тим, не особо надеясь, что это сработает. «У меня просто руки опускаются, переживаю сильно. Скажи, что с Кином, и у меня сразу производительность труда увеличится, вот увидишь. Она у тебя сейчас и так увеличится», — криво усмехнулся надсмотрщик, и Тим почувствовал в голове тараканье шевеление. Что ж, какую-никакую информацию он этим получил. Значит, все здешние пираты знают о ментальном кнуте в его голове и имеют к нему доступ. Скорее всего, именно все, если даже этот ничем не примечательный рядовой охранник смог этим кнутом щелкнуть. Никакая информация не бывает лишней, возможно, и это пригодится. Ну а пока Тим болезненно сморщился и процедил: «Н-не-н надо, П прекрати, Б больно». Тараканы утихли, а пират довольно рассмеялся. Вот то-то, а то будет он мне тут вопросы задавать. Но так уж вышло, случайно или нет, а в случайности Тим верить уже почти разучился, что буквально на следующий день, работая на утрамбовке неровностей земляного дна выемки, он ненадолго встретился с Кином и сумел с ним немного поговорить. Сначала рассказал, что начал переживать за него, давненько не видел, но сокурсник его успокоил. Оказывается, в первый же день он с непривычки сильно надорвался, а потому физически не мог трое суток подняться с лежанки, пираты даже приводили к нему Медуна. Узнав, что сейчас с Рабелом все более-менее в норме, Тим перешел к главному. «Как ты смотришь на то, чтобы убраться отсюда?» «Убраться куда?» – заморгал Кин. «Куда угодно, на свободу. Тут главное не куда, а откуда. Но разве это возможно? Тут же такая охрана, а вокруг – сплошной лес с дикими зверями. Возможно все, главное захотеть», – уверенно произнес Тим. «Это на словах, а на деле. Вот я про дело тебя и спрашиваю. Ты готов хотя бы попытаться?» «Хотя бы попытаться», – закатил глаза Рабел. «Ты ведь понимаешь, к чему приведет неудачная попытка?» «Конечно. И я рад, что ты это тоже понимаешь. Ответь лишь, готов ты или нет, какие у тебя конкретные предложения?» «Конкретных пока нет. Я хочу пока узнать, на кого могу рассчитывать». Кин вдруг приободрился, подтянулся, даже изменился в лице. «На меня точно можешь рассчитывать. Но только если ты будешь иметь четкий план действий. Я, знаешь ли, жизнью уже побит, научен горьким опытом, и знаю, что спонтанные решения ни к чему хорошему не приводят. Поэтому скажу тебе так, я с тобой, но только после того, когда точно пойму, что ты все просчитал и учел. А на авантюру, ты уж прости, я не согласен, но поверь, мне тоже очень хочется отсюда выбраться. Поэтому я очень тебя прошу, не забудь про меня, когда что-нибудь придумаешь, сразу же мне расскажи». И тут на них обратил внимание охранник. «Эй, вы, а ну, захлопнули пасти, работать». Тим так и не успел попросить Кина, чтобы тот порасспрашивал других пленников. Но, говоря откровенно, он был даже рад, что не успел. Какое-то неприятное послевкусие осталось у него после разговора с бывшим сокурсником. Слишком уж тот показался ему осторожным, даже будто бы трусоватым. Сразу вспомнилось, как тот испугался, увидев, что Тим изменил маршрут Мадимы. Сослался на то, что волнуется за жизни всех людей на корабле, но сложилось такое ощущение, что за свою он боялся в первую очередь. Так и сейчас, побит жизнью, научен горьким опытом, все это известные отговорки, когда не хочешь признаться честно, что-то мне сыкотно. И, опять же, если ты будешь иметь четкий план действий, когда что-нибудь придумаешь, мне расскажи. То есть, самому Кину об этом думать не хочется. Или же тоже сыкотно. Пусть кто-то все придумает, просчитает, составит четкий план, а уж тогда он посмотрит. В общем, разочаровал Тима бывший сокурсник. Не отказался наотрез, и то уже, конечно, хорошо, но если он и сам толком в удачу этого предприятия не верит, то просить его, чтобы он помог прощупать на сей счет почву у других, как-то даже и бессмысленно. Даже если бы Рабел согласился это сделать, Тим бы не был уверен на 100%, действительно ли тот разговаривал с людьми или побоялся, а потом сказал неправду. Нет уж, в таком серьезном деле нужно знать ответы наверняка, а доверять безоговорочно, так уж опять вышло, Тим мог только себе самому.